«Знаешь, что самое смешное, Катенька?» — промурлыкала Мариана. «Я тебе, кажется, верю. Ничего общего с этими бандитами у тебя нет и не было. Верю. Тогда почему же...» Мариана, подойдя вплотную и стоя так, чтобы не заслонять партизанку от зрителей, погладила ее по щеке. «Есть еще одна сторона проблемы, Катюша. Тебе никто не говорил, что ты чертовски очаровательная девочка? Штучный экземплярчик, сделанный по особому заказу. Ну, обладательница такой фигурки может себе позволить многое», — продолжала Мариана. «Это же Пашка», — подумал Петр смятенно, — «его лексикончик, его давние обороты и, надо полагать, его сценарий. Очень похоже. Лет 20 назад братец даже порывался попробовать силы в изящной словесности, да так и заглохло». Тем временем Мариана освободила Катю от наручников, отвела от шеста, с той же небрежной опытностью расположив лицом к Петру, вкрадчиво сообщила: «Катюша, ты же взрослая девочка. Я тебя могу отправить в караулку к солдатам, а могу и не отправить. Тебе надо что-нибудь объяснять, или сама поймешь». И провела концом стека от шеи до колена, чуть приподняв подол кожаной петелькой, обняла за талию, зашептала что-то на ухо. Катя легонько отстранилась. «Я этого никогда не делала». «А в караулку хочешь?» «Нет», — потупившись, сказала Катя. «Ну вот и умница». Все еще приобнимая Катю, она опять зашептала на ухо. Катя, вскинув на нее глаза и хлопая ресницами, в конце концов покорно кивнула, чуть присев, стянула узенькие красные трусики и замерла, уронив руки. Подойдя сзади, Мариана накрыла ладонями ее грудь, стала целовать в шею, пилотка упала на пол рядом со стеком, Катя закинула голову, зажмурилась, звучал старый марш «Deutsche Soldaten unter Offizieren». Петр боролся со стойким ощущением, будто спит и видит тягучий кошмар. Совершенно не представлял, что ему делать. Резким движением Мариана рванула обеими руками платье на Катиной спине. Видимо, там был заранее сделан зашитый на живую нитку разрез, потому что крепкая мешковина поддалась неожиданно легко, обнажив плечи. Обеими руками Катя придерживала платье на груди, а ладони Марианы с рассчитанной медлительностью блуждали по ее телу, спустились на бедра, нырнули под подол. Тихонько вскрикнув, Катя дернулась, но тут же застыла в прежней покорной позе, и Петр ощутил прилив неконтролируемой ярости. Судя по движениям рук Марианы и ее раскрасневшимся щекам, игра пошла всерьез. Комкая подол, Марианна потянула Катина платье вверх, явно намереваясь его содрать. Катя послушно подняла руки над головой, мятая мешковина уже поднялась выше талии. А пошло оно все. Не выдержав, Петр рявкнул: «Хватит!» К его удивлению, крик не вызвал на сцене ни малейшего замешательства. Убрав руки, Мариана встала по стойке смирно и отчеканила: «Яволь, герр штандартенфюрер, разрешите идти?» Катя тоже, без малейших следов замешательства или испуга, стояла в прежней позе, придерживая платье на груди довольно низко. Легко спрыгнув с невысокой эстрады, Мариана прошла к выходу, тихонечко щелкнула задвижка. Петр вдруг понял, что вовсе не представал благородным избавителем супруги, а попросту подал нужную реплику в нужный момент. Спокойно спустившись с эстрады, Катя шагнула в темноту, присела рядом и обычным голосом попросила: «Налей мне коньяку». От нее пахло крепкими духами и здоровым свежим потом. Чуть растерявшись, сообразил уже, что, несмотря на его благородный порыв, чертов спектакль все же шел по накатанной. Петр налил ей рюмку, сердито сунул в руку и загасил сигарету в пепельнице, раздавив по дну. Выпив коньяк, Катя придвинулась к нему вплотную. В полумраке Петр перехватил ее вопросительный, ожидающий взгляд и сидел с Сиднем с напрочь отшибленным соображением. «Что-то не так?» — тихонько спросила Кать. «Мне лечь или...» Он боролся с собой. Одна половинка сознания гнусно напоминала, что он, как ни крути, есть теперь Павел, законный супруг, вольный вытворять все, что заблагорассудится. Другая, засевшая на руинах былой порядочности, настырно твердила, что не стоит превращаться в законченного подонка. Так и не уловив, видимо, суть его колебаний, да и откуда ей знать правду? Катя, подобрав ноги, легла на диван и, приподнявшись на локти, повторила: «Что-то не так». «Все нормально», — ответил он сдавленно. «Иди ко мне». Платье открывало ноги, упало с плеч. Не было сил бороться с собственной душой, жаждавшей эту женщину, как никогда прежде. Он склонился над ней, подавшийся навстречу, оказался в ее объятиях. Ладони скомкали жесткую мешковину, и произошло. Грубо ворвался во влажную теплоту, впился губами в шею, ощущая ее каждой клеточкой, тесно прильнувшую, тут же колыхнувшуюся в заданном ритме. Катя тихонько застонала, окончательно сводя его с ума, сплела пальцы на спине, отдавшись полностью, и эта-то покорность, пылкое соучастие его и добили. Все кончилось, едва успев толком начаться. Петр едва не взвыл, ощутив окончательное и полное бессилие. Попытался спасти положение, но тут же понял — ничего не получится. То ли чертов спектакль отобрал всю силушку, то ли мальчишеский восторг от проникновения, то ли все вместе. Сгорая со стыда, оторвался от нее, лег, чувствуя лицом обивку дивана, и едва не вцепился в нее зубами, не в силах толком понять — на что же злиться? Катя легонько погладила его по волосам, притянула голову. «Ну, не получилось, не переживай. Ты же после больницы, я понимаю». В ее голосе не было и тени разочарования, или ему только казалось. Прошло довольно много времени, прежде чем он рискнул поднять голову, лечь на спину, повторяя про себя по адресу Пашки все ругательства, какие только знал. «Не мучайся», — мягко сказала Катя. «Отдохнешь немножко, и все потом получится».